Фауст и Вагнер. Фауст. Растаял лед, шумят потоки, луга зеленеют под лаской тепла. Зима, размякнув на припеке, в суровые горы подальше ушла. Оттуда она крупою мелкой забрасывает зеленя, но солнце всю ее побелку смывает к середине дня. Все хочет свесть, росток и ветка. Но на цветы весна скупа, и вместо них своей расцветкой пестрит воскресная толпа. Взгляни отсюда вниз, с утеса, на городишку откоса. Смотри, как валит вдаль народ из старых городских ворот. Всем хочется вздохнуть свободней. Все рвутся вон из толкотни. В день воскресения Господня воскресли также и они. Они восстали из-под гнета конур, подвалов, верстаков, ремесленных оков без счета, нависших крыши чердаков, и высыпали на прогулку из хмурящейся тьмы церквей, из узенького закоулка, и растеклись ручьев живей, и бросились к речным причалам, и рыщут лодки по реке, и тяжело грести усталым гребцам в последнем челноке. По горке ходят горожане, они одеты щегольски, а в отдаленье на поляне в деревне пляшут мужики. Как человек я с ними весь, я вправе быть им только здесь. Вагнер. Прогулка с вами на свободе приносит честь и пользу мне. Но от забав простонародья держусь я, доктор, в стороне. К чему б крестьяне не прибегли, и тотчас драка, шум и гам, их скрипки, чехарда и кегли, и крик невыносимы нам.